Ли Миань, 16 век. Песня о середине наполовину. Уж больше половины утекло моей быстро текучей жизни. Есть одно слово, раскрывающее ее таинственный смысл. И это слово — половина. В нем сокрыта вся бездна радостей. Полжизни — лучший срок для человека. Он позволяет умерить жизни бег, познать отдохновение. Весь мир лежит посередине неба и земли. Живи посередине шума города и тишины деревни, на полпути между рекой и горную грядою. Наполовину будь ученым, земледельцем и купцом. Живи наполовину как чиновник, наполовину как простолюдин, наполовину как богач, наполовину как бедняк. В доме наполовину роскошном и наполовину безыскусным. Носи одежду наполовину новую и старую наполовину. Пищу ешь наполовину изысканную, наполовину простую. Слуг имей наполовину умных и наполовину глупых. А жену не слишком красивую, но и не дурнушку. Себя же ощущай наполовину Буддой, наполовину небожителем. Половина тебя вернется на небо, половина перейдет в детей. Тот мудро пьян, кто пьян наполовину. Наполовину, распустившись, цветы чаруют взор. Корабль с половиной паруса плывет всего устойчивей. И лошадь, взнузданная наполовину, бежит всего резвей. Кто наполовину больше обладает, живет в заботах, а кто наполовину меньше, страдает от тревог. Жизнь наша — это смесь и сладости, и горечи. Кто пробует ее лишь в половину, тот мудрее всех.